довольно бестактно сказал Мозес. Отец застыл, глядя ему в лицо. А тот потрясся такой ясной на дневном свету картиной далеко зашедшего распада. Но с прежней силой действовали уцелевшие, неправдоподобно живые подробности: прямой нос, морщина между бровей, ореховые зеленые крапинки на радужках. «Мне нужны мои деньги. Кто меня будет содержать? Ты? Может, мне еще долго придется подкупать ангела смерти?» Потом он чуть согнул колени, и Мозес понял этот знак. За свою жизнь он понаторел в истолковании отцовских телодвижений, и полусогнутые ноги означали, что грядет высочайшее откровение. «Я не знаю, когда мною разрешаться», — шепнул папа-герцог. Разрешение от бремени он выразил на дедовском идише «кемпет». «Не знаю, что тут можно сказать». Мозес ответно шепнул: «Не мучай себя, папа». Но ужас второго рождения, где повитухой смерть, сверкнул в его глазах, и его уста сомкнулись. Потом папа-герцог сказал: «Ой, я должен присесть, Моше. Напекло меня». Он весь раскраснелся, и Мозес, подхватив под руку, помог ему опуститься на бетонную оградку. Уязвленное мужское самолюбие стыло в глазах старика. «Даже сегодня я перегрелся», — сказал Мозес. Он сел, загородив отца от солнца. «В следующем месяце я, может, определюсь в Сент-Джо на водолечение», — продолжала Тауба. «Это Витком, прелестное место». «Вы не одна поедете?» «Этель с Мордыхаем тоже хотят». «А», — он кивнул, подталкивая разговор, — «а как Мордыхай?» «Как положено в его годы». Мозес подождал, пока она разговорится, и вернулся к отцу. В тот день обедали на задней веранде. Там и разыгрался скандал. Возможно, герцог вообразил, что он тут блудный сын, готовый к худшему и молящий старика о прощении. И потому на лице сына папа-герцог видел одно — тупую мольбу. И он не мог уместить такое в голове. «Идиот! Идиот!» — кричал старик, не выбирая слов. «Телячина!» В терпеливом взгляде Мозеса он высмотрел теперь гневную требовательность. «Убирайся! Ничего тебе не оставлю! Все оставлю, Вилли и Хелен, тебе! Подыхай в ночлежке!» Мозес поднимался. Папа-герцог кричал: «Ступай, ступай! И на похороны мои не являйся!» «Хорошо. Может, и не явлюсь». Опоздала тетя Тауба призвать его к молчанию, пока вздевала свои брови, когда они у нее еще были. Папа-герцог, грохоча, вылез из-за стола и с перекошенным лицом побежал за револьвером. «Иди, иди. Приходи потом, я тебе позвоню», — шептала Таубе, и он, сконфуженный, ершистый, бросаемый в жар, страдающий от того, что в отчим доме не могут понять его беды, его чудовищный эгоизм —